стирает твой нож, что оставила ты в спине моей. Раскаленный металл, и по телу бьет дрожь. Я не стану от этого как-то сильней. Увидела воду на лице, но времени не хватило. Ты крылья мои возьми себе, свободу упрела. Люблю или ненавижу, зачем? Я тебя не слышу, куда? Я приду, не знаю, дышу или выдыхаю тебя. Тебя. Сепия дней, дворник утром сжигает мне память, но еще не смутно. Я помню тебя, как мой вчерашний день, как вчерашний день. Люблю или ненавижу, зачем? Я тебя не слышу, куда? Я приду, не знаю, дышу или выдыхаю тебя. Тебя. Как любовь и ненависть, отпускаем страх и безответность. Навсегда себя успеть закрыть и молчать. Люблю.